43. Март 13. В мире моем нет элементов приходящего. На поток жизни смотрим космически. Тысячелетия в нем как дни. И все явления освещаем лучами вечного понимания сущего. Не земля, но миры перед нами в их восходящем устремлении к свету. И звезды далекие в нем лишь соучастники жизни великой. И земля лишь ступень к миру другому, высшему и более совершенному. Для нас космическая концепция сущего — единственное решение. Сфера его уявления — беспредельность. Текущий день как отзвук прошлого и миг нереальный, пролетающий в будущее. Будущее есть, ибо понятие времени, ведущего в него, относительно и обусловлено оболочкой, в которой в данный момент сосредоточено сознание. В тонком мире ощущение времени иное, а в огненном мире оно уже вне земного понимания. Идем к постижению того состояния, о котором сказано, что времени уже не будет. На крыльях непреложности летим в будущее, и ничто не может остановить величественного космического потока мировой жизни. В нем теряется самость личного сознания и заменяется новым, высшим. Не от земли человек, но от света, и царство света — его назначение. Идет к нему и достигнет, если дойдет.